Глава 16. Крупный петух очень яркой расцветки степенно вышел из открытого курятника. Взлетел на крышу собачьей будки, стоящей во дворе соседей Кутепова, и расправил большие крылья. Запрокинув вверх гребенчатую голову и широко раскрыв клюв, хриплым и срывающимся на фальцет голосом пернатый ознаменовал начало нового дня. Услышав петушиный крик, Василий мгновенно открыл глаза. Первое, о чем подумал мужчина, у него в доме гостья, а значит, ему, как хозяину, необходимо встать первым, чтобы что-нибудь сообразить на завтрак. Кутепов быстро натянул спортивное трико, тихонько как мышка выскользнул из дома во двор и направился к уличному рукомойнику. Умывшись и побрившись, Василий прошел на кухню, по-прежнему стараясь передвигаться как можно тише. Однако это оказалось излишне, поскольку на кухне он обнаружил свою начальницу в полной боевой готовности. Олеся Сергеевна была одета, сидя за кухонным столом, она неспешно чистила табельное оружие. На плите выпускал пар через носик вскипяченный чайник, а на сковороде, маня ароматом, готовилась яичница с луком. «Василий Иванович, доброе утро. Вы меня извините, но я уже похозяйничала. Встаю я рано, вот и решила сэкономить наше время. Нам сегодня предстоит неблизкий путь в областной центр». Спокойно и доброжелательно, даже как-то по-домашнему, проговорила Киряк. «Доброе утро, Олеся Сергеевна. Что вы, я нисколько не обижаюсь, а напротив, очень даже рад. Давно уже мне никто на завтрак не готовил яичницу с луком». Заулыбался Кутепов. Ему действительно было очень приятно, даже такое простейшее женское внимание. С тех пор, как пропала его законная супруга, от всех женщин он старался держаться в стороне. И, видимо, уже немного одичал. После завтрака милиционеры отправились в областной центр. Добравшись до города, первым делом они встретились с экспертом-криминалистом Сайбохом и передали ему лично в руки привезенные образцы. Они подробным образом рассказали ему все обстоятельства их обнаружения и напоследок попросили как можно скорее дать по ним экспертное заключение. Виктор Феликсович с пониманием откликнулся на их просьбу, да и вид у него, честно говоря, был сегодня какой-то немного таинственный. Эксперт явно был чем-то заинтригован. Заметив это, Киряк задала прямой вопрос. «Виктор Феликсович, не томите. Я же вижу, что вы хотите нас чем-то удивить». «Ох, Олеся Сергеевна, от вас ничего не утаишь. Да, есть у меня для вас новая информация. Я очень внимательно пересмотрел все снимки и описание укусов на теле жертвы и могу с достоверной точностью сказать, что кроме животного, на теле девушки присутствуют также следы от укусов двух человек». «Двух!» – торжественно выдал Сайбог. «Я уже и заключение написал, можете ознакомиться». Он вручил немного опешившим сыщикам лист бумаги с отпечатанным на машинке текстом и с улыбкой добавил, обращаясь к Кутепову. «А по поводу куска мяса, который вы мне предоставили для проведения экспертизы, могу с большой долей вероятности сказать, что погибший от рождения был зайцем». Участковый поблагодарил эксперта, затем заглянул в текст заключения, которое Киряк держала в руках, и быстро пробежал по нему глазами. «Так-так, это что же такое получается? Два человека – это уже группа лиц по предварительному сговору. И какое изуверское преступление! Умышленное осквернение трупа – это большая редкость!» Помчались мысли в голове старшего лейтенанта. «Допустим, если первый подозреваемый Хорькин, то кто же тогда второй? Или вторая? Да, скорее всего, вторая. Ведь мы же нашли длинные черные волосы. Кто же это может быть? И куда пропал Сергей Алексеев?» Продолжая рассуждать, Кутепов все отчетливее осознавал, что вопросов в этом деле становится значительно больше, чем ответов. Поэтому Василий решил озвучить свои предположения Олесе Сергеевне. Та согласилась с его рассуждениями, от себя добавив, что, вероятно, шофер стал невольным свидетелем преступления или каким-то другим образом уличил преступников. Она посчитала, что с этой минуты на первый план должна выйти версия о похищении или даже, возможно, убийстве Сергея Алексеева. пользу похищения, кстати, говорило и то, что вместе с ним пропал и грузовик. Но Кутепов подумал о другом. Он внезапно поймал себя на мысли, насколько легко и просто ему дается понимание умозаключений и рассуждений этой молодой сотрудницы уголовного розыска. Киряк все больше начинала нравиться Василию, что периодически вызывало в нем некоторое замешательство. Правда, он старательно его скрывал, всем своим видом подчеркивая исключительную руководящую роль этой женщины. Немного посовещавшись, они решили немедля организовать поиски грузовика с привлечением районных сотрудников милиции. Одно дело исчез человек, а другое – пропал большой грузовой автомобиль. Как рассудили сыщики, наверняка кто-нибудь из жителей окрестных деревень и поселков мог видеть его в тот вечер. Но для начала Киряк решила съездить в районный центр к майору Кошкину. Нужно было доложить о новых фактах и выясненных обстоятельствах, а также все согласовать и заручиться поддержкой руководства. Начальник районного отделения внутренних дел майор Кошкин и следователь Мохов, уже к этому моменту возбудивший уголовное дело об осквернении трупа, с большим вниманием выслушали доклад Олеси Сергеевны. Немного посовещавшись с Моховым, начальник райотдела дал добро на проведение поисковой операции. Для этого он специально выделил сотрудников из районного отделения милиции. Однако предварительно у них состоялся очень серьезный разговор, во время которого старшему лейтенанту откровенно намекнули, что пока не вскроются все обстоятельства данного дела и не будут найдены виновные, никакая информация не подлежит огласке. Особенно это касалось местного населения. Панические настроения должны пресекаться на корню. Майор Кошкин заявил довольно прямо, что ему проблемы с областью не нужны, и приказал оперативнице контролировать заодно и участкового, чтобы тот по своему незнанию не натворил никаких дел. Как только все было готово, поисковая группа в составе 7 человек, включая Кутепова и Киряк, на двух машинах выехала в район предполагаемого исчезновения Алексеева. Егерь, как один из подозреваемых, к поискам подключен не был. Вся вторая половина дня ушла на то, чтобы прочесать близлежащие леса и поля. Однако единственным результатом стало случайное обнаружение двух несовершеннолетних парня и девушки, которые беспечно целовались на колхозном поле в стоге сена. Рядом со стогом, поблескивая хромированной выхлопной трубой, лежал мотоцикл «Ява» – гордость деревенского подростка. Влюбленные были так напуганы внезапно нагрянувшей милицией, что вначале на вопрос о грузовике ничего не смогли сказать. Но позже парень все-таки вспомнил, что вчера ночью, когда он возвращался от подруги через это поле домой, он видел, как вдалеке в сторону реки ехал какой-то грузовик. Но что это была за машина, он не рассмотрел, поскольку было уже очень темно. Получив новые вводные, милицейский отряд выдвинулся к реке, которая в том месте огибала лес и кабаний заказник. Дорога вывела их к бетонному мосту. Прочесав оба берега и ничего там не обнаружив, милиционеры двинулись дальше. Судя по карте, впереди их ждал огромный лесной массив, уходящий одной стороной в довольно обширное болото. День уже клонился к вечеру, поэтому старший лейтенант Киряк распорядилась на сегодня поиски завершить и продолжить их завтра с утра. На следующее утро они разделились на два отряда. Один, во главе с Олесей Сергеевной, должен был обследовать лесной массив, а вторая группа, во главе с участковым Кутеповым, должна была проверить заросли около болота. Поиски продолжились. Углубившись в лес метров на 300, УАЗик участкового неожиданно попал в непреодолимую преграду в виде глубокой дорожной колеи посреди огромной лужи. А все из-за того, что, понадеявшись на хорошую проходимость машины, Кутепов не остановился и не перевел переключатели на передних колесах в положение полного привода. И вот теперь, засев в грязи по самые ушки, милицейский бобик не мог сдвинуться с места ни вперед, ни назад. Газуя впустую, он лишь создавал фонтаны брызг из грязи. Василий не оставлял надежды выбраться из колеи, но автомобиль, отчаянно загребая одними задними колесами, упрямо стоял на месте. Но самым досадным было то, что произошло это в первой же луже, встретившейся на их пути. «Все, мужики, приехали. Дальше пойдем пешком», – скомандовал Кутепов и, выпрыгнув из машины, тут же провалился почти по колено в топкую земляную жижу. «Твою ж мать!» – непроизвольно вырвалось у него. Выбравшись на сухое место, милиционеры сняли сапоги, вылили из них воду и вытряхнули вязкую грязь. «Хорошее начало», – угрюмо подумал участковый, но вслух ничего не сказал, лишь указал рукой в направлении болота и первым направился в ту сторону. Пройдя пару шагов, он увидел на противоположной стороне лужи следы от колес грузового автомобиля. По предварительной оценке, они вполне могли принадлежать грузовику ГАЗ-53. Уже что-то. Далее, метрах в 50, дорога раздваивалась. Одна дорожная колея шла к болоту, а другая резко поворачивала вправо и уходила далеко вглубь леса. «Куда же пойти вначале?» – задумался участковый. И принял решение сперва проверить болото. Идя широкой цепью в пределах видимости, группа милиционеров через 200 метров вышла к болоту. Оно было довольно обширное. Куда хватало взгляда, всюду виднелись стволы засохших старых деревьев и затянутая ряской и тиной водная поверхность. Лесная дорога, доходя до края трясины, резко обрывалась, теряясь в густых прибрежных зарослях. «Ну, через болото грузовик вряд ли поехал бы, хотя дорога какая-то странная», — рассудил участковый и на всякий случай решил самостоятельно пройти несколько метров по болотной жиже. Но едва он сделал пару шагов, как вдруг ощутил, что его ноги стали увязать в трясине, все глубже и глубже проваливаясь в ил. Испытывать судьбу Василий не стал и выбрался обратно на берег. Он разулся, вылил из сапог болотную воду, тщательно обил их о землю от прилипшей грязи и надел обратно. Глядя на темно-зеленую и бурую тину, Кутепов настойчиво пытался вспомнить что-то, как ему казалось, очень важное. Однако воспоминания совершенно не желали всплывать из глубин его памяти. «Бесполезно. Видать, время еще не пришло», – усмехнулся он. «Ладно, потом, значит, вспомню». Развернувшись на 180 градусов, участковый скомандовал, чтобы все возвращались к развилке лесной дороги. Дойдя до нее, поисковая группа двинулась далее уже в другом направлении. Так они шли около получаса, пока не вышли на большую лесную поляну. Жаркое августовское солнце палило нещадно. На открытом участке терпеть было просто невозможно. Милиционеры обливались потом. Их форменная одежда на спинах темнела большими неровными пятнами. Кроме того, всех мучила жажда. В какой-то момент Кутепов достал из полевого планшета карту местности и сверился с направлением поисков. Карта гласила, что в полукилометре от них лесная колея выходит к дороге с асфальтовым покрытием, а та, в свою очередь, ведет к большому шоссе. Пройдя до этой дороги, они убедились, что здесь действительно начинается асфальт, а значит, вести дальнейшие поиски не имеет никакого смысла. На обратном пути они еще раз прочесали лесной массив вдоль болота, но никаких новых следов пропавшего грузовика так и не обнаружили. Добравшись до увязшего в грязи УАЗика, они потратили еще около часа на то, чтобы вызволить машину из топкого плена. Наконец, им это удалось, но силы у всех были уже на исходе. Вернувшись на изначальную точку, они встретили там вторую группу, которая уже полчаса ожидала их прибытия. Со слов Киряк, их поисковая группа тоже не смогла ничего найти. Пока что единственной зацепкой оставались следы от колес грузовика ГАЗ-53, которые Кутепов обнаружил около лужи в лесу. Олеся Сергеевна предположила, что если Алексеев все-таки стал жертвой похищения, то злоумышленник, севший за руль грузовика, скорее всего, должен быть местным жителем, хорошо знающим лесные дороги. Кутепов с ее рассуждениями охотно согласился, понимая, что человек посторонний, особенно в ночных условиях, непременно заблудился бы в хитросплетениях лесных дорог. Он уже хотел это озвучить, как его внезапно осенило. Он понял, чем именно привлекла его внимание болотная грязь на сапогах. Точно такую же темно-зеленую тину они видели на сапогах егеря, когда тот, пьяный, лежал на кровати во время их вчерашнего визита. Точно. Один в один. Это что ж получается? Олег был здесь накануне? На этом болоте? Поскакали, как зайцы, мысли в голове участкового, и он тут же поделился своими соображениями с оперативницей. Ну что же, Василий Иванович, значит, Хорькин теперь у нас главный подозреваемый и по делу об исчезновении Алексеева, заключила она. Только что мы можем ему предъявить? У нас ведь на него пока что ничего нет. Возразить ей было нечего, и потому Кутепов промолчал. На этом дальнейшие поиски было решено прекратить, поскольку для охвата большей территории требовалось значительно большее количество сил и средств. А в связи с ограниченностью численности личного состава районного отделения милиции, обеспечить все это было невозможно. Прикомандированные милиционеры уехали обратно, а Кутепов и Киряк вернулись в участок для заполнения служебных документов. Настроение у обоих было отвратительное. Добравшись до телефона, Олеся Сергеевна первым делом позвонила следователю Мохову и доложила о результатах поисков, а после переговорила с Кошкиным. Майор, к ее удивлению, принял отнюдь не Соломонова решение, просто взяв и отозвав старшего лейтенанта из служебной командировки. При этом начальник сослался на то, что у них в отделе хватает работы, а нераскрытых дел целая гора. Таким образом, Олеся Сергеевна получила четкое распоряжение – завтра в 9 часов утра быть на рабочем месте в районном отделении внутренних дел. Все дальнейшие разыскные мероприятия Виктор Сергеевич приказал вновь перепоручить участковому Кутепову. Сказать, что Киряк была сильно расстроена, значит ничего не сказать. Но оспаривать решение начальства она не решилась. Чтобы хоть как-то скрасить ситуацию, Кутепов предложил ей прямо сейчас отправиться к нему домой и отужинать. К тому же, проникшись за эти два дня большим уважением и симпатией к этой молодой женщине, он очень хотел бы провести этот вечер в более-менее неформальной обстановке.